почему лгали мне. Черт побери, вы с самого начала лгали. Граф прислонился к белой колонне и небрежно сложил на груди руки. Лгал, Кассандра. Я причинил тебе немало бед, но ни разу не сказал неправды. В таком случае, милорд, как вы объясните неожиданное родство с Бекки Питершем, женщиной, прожившей в нашей семье более 10 лет? Ах, да, Бекки. Полагаю, ты прочла ее письма и поняла, дорогая, что она дальняя моя родственница. Я верил тебе ее заботам, потому что она сама хотела получить должность гувернантки в Англии, а твоему отцу не было дела до своих детей, и ты легко могла вырасти настоящей дикаркой, если бы не мое своевременное вмешательство. Энтони пожал плечами. Вероятно, ты права, и я зря не рассказал тебе, но обязательно признался бы после того, как мы обвенчались. Помолчав, он стряхнул пылинку с рукава и вздохнул. Сожалею, что пришлось убедить Бекки, скажем, обеспечить твое присутствие в заливе в тот день, но у меня не было иного выхода. Касси со свистом втянула в себя воздух, взбешенная его спокойствием. Можно подумать, он всего-навсего сыграл с ней не совсем удачную шутку. Ваш поступок омерзителен, милорд. Что же касается Бекки Питершем, поверьте, я удушу ее своими руками, если когда-нибудь буду иметь несчастье встретиться с ней. Она тут же сообразила, что увидит Бекки, как только вернется в Хэмпхилл-Холл, но постаралась выбросить из головы эту неприятную мысль. Счастливо, однако, слышать, милорд, что вы так легко прощаете собственные преступления. Вы безжалостный, бессердечный дьявол, милорд, и я не желаю знать вас. Она осеклась, увидев ироническую улыбку на губах графа. Признаться, Кассандра, во всем, что касается тебя, я склонен вести себя несколько странно. Как вы нашли меня? Ярость, в которую ты пришла, обнаружив письмо, по-видимому, немного притупила твою способность мыслить, дорогая. Сначала я решил, будто ты желаешь, чтобы я отправился за тобой. Доказательства моей вины были разбросаны по полу, и тебе даже не пришло в голову их спрятать. По-видимому, мне следует горячо благодарить капитана Кроули за то, что он вовремя оказался в порту. Надеюсь, он надлежащим образом заботился о тебе во время плавания. Касси неожиданно почувствовала себя мышкой, оказавшейся во власти всемогущего кота. «Откуда вы узнали о капитане Кроули?» — выпалила она, сознавая, что уже знает ответ на этот вопрос. Энтони, словно разгадав ее мысли, хмыкнул. «Но, дорогая, неужели ты думала, что мне неизвестно, какие военные корабли стоят на якоре в гавани?» «Вероятно, история, сочиненная тобой для капитана, получилась достаточно душераздирающей». Он обращался с ней, как с глупеньким ребенком, и Касси была вынуждена воздвигнуть между ними барьер из остатков раненой гордости. «Мне пришлось сказать капитану Кроули, что я, леди Делфорд, была насильно захвачена итальянским дворянином, и умоляю капитана отвезти меня в Нью-Йорк к моему мужу». При этих словах веселые искорки у него в глазах сменились гневом. У Касси сложилось такое впечатление, что ему очень захотелось схватить ее за плечи и трясти до тех пор, пока зубы не застучат. Но, как ни странно, она нисколько не испугалась и не обеспокоилась подобной перспективой. Граф, однако, без особых усилий взял себя в руки. Ленивая, почти звериная грация движений вновь вернулась к нему. «Последние 2 дня Скарджилл неотступно следил за тобой, Кассандра», — тихо протянул он, «и видел, как ты весело болтаешь с Эдвардом Линдхерстом и даже прогуливаешься по городу под руку с майором Андре». «Да как вы посмели шпионить за мной?» Скарджилл был вне себя от раскаяния. Видишь ли, ему и в голову не приходило, что ты попробуешь сбежать. Он, как, впрочем, и я, считал, что тебе больше не хочется покидать Геную. Ты одурачила нас обоих. И я потерпел неудачу даже с этим мерзавцем Андреа. Даниэле был ранен, а к тому времени, как я прибыл в Риво-Трегозо, Андреа давно исчез. Прекратите. Черт возьми, милорд, вы все искажаете. Хотите, чтобы я терзалась угрызениями совести только потому, что скрылась от своего похитителя? Ваша уязвленная гордыня смешна!» Она опустила голову, чтобы не видеть мучительной нежности в его взгляде.